а перед уходом бросил на всех лечебные чары, что убирали воздействие сонника. Тут бандиты рядом, да и о диких зверях забывать не стоит. Ну, последние к лагерю вряд ли подойдут, а вот бандиты вполне могут. Так что некоторые начали просыпаться, когда я уже скрылся, двигаясь дальше по этой же дороге, куда и шел этот караван. Интересно, что они подумают, обнаружив три следа с трехпалыми оттисками разных размеров. Хотя о чем это я, мне наплевать, я портал ищу. Мягкий ход ездового голема убаюкивал, но я встряхивал головой и не давал напасть сонной одури. А тут и 30 километров не проехал, как вдруг встречный караван. Видать, только-только покидали место ночной стоянки, уже полчаса как рассвело. Значит, проснулись затемно, позавтракали, и как светать начало, вот и выехали. Я их заранее засек, благодаря сканеру и боевику, просто ушел глубже в лес, объехав их, снова вернувшись на дорогу, а через пару километров и стоянку обнаружил, пустую, и к ней свернул. Пока слуга костер разводил, треногу ставил и в ручье отмывал всю утварь и посуду до блеска, нужно сделать запасы готового, я сидел на бревне, доведенного до зеркального блеска задницами караванщиков, и размышлял. Вообще удивляло, что лес такой большой, сколько отмахал, и не заканчивается. Да, я не удивлен, в империи, где родных оставил, большая часть территории покрыта такими лесами, ну треть точно, там помогали шилхи, тут же такого не было, и вот проложены караванные тропы, по одной из которых я и иду. В лесу искать порталы — гиблое дело, да, они тут есть, я через такой сюда попал, но в полях искать, на открытом месте, куда проще. Поэтому я и желал покинуть лес, и размышлял, как это сделать. Мелькнула мыслишка, что порталов тут может быть мизер, и придется возвращаться к тому, через который я сюда попал. Только это невозможный для меня переход. Кровный контракт сразу убьет, как я сунусь обратно в тот мир, где рабом был. Фу, даже думать об этом не хочу. Пока в котле закипала вода, слуга промывал крупы и чистил овощи, я занимался готовкой, 9 лет этим не занимался, надеюсь, не потерял навык. Слуга у меня учился, набирался чужого опыта. Сейчас ему еще мясо разделывать, боевик добыл 2 крупных кроля, на суп пойдут и на жаркое. Так вот, продолжу. Вообще по магии крови я полный ноль, кто же рабов такому учить будет? Сумасшедших нет. Конечно, что-то понял своими силами, кое-что учителя тайком подсказали, но понял вот что. Контракт ко мне привязан по 4 точкам, это понятно, кровь, потом моя магия, аура и душа. Я еще могу поверить, что печати контракта поставили на кровь, магию и ауру, но на душу. На душу ничего нельзя поставить, она сожжет своим светом. Я знаю, поверьте. Да, аура и душа — это разные вещи, даже сравнивать нельзя. Аура обволакивает душу, как защита. Да, защита и есть. Это как испарение над кипящей водой. Испарение – это аура, кипящая вода, душа, вроде одно и то же, но нет, это не так. С магией я сорвал печать контракта, больно было, даже в силе не потерял, а на ауре остался, снять пока не знаю как, чтобы не навредить. На крови печати тоже не осталось, ее выжгло, когда я перешел в этот мир и создал свежую плазму без печати, так что осталась печать на ауре, я ее вижу плетениями диагноста, и вроде как на душе должна быть. Я не знаю таких плетений, чтобы просканировать душу. Осталась аура, но даже с одной печатью и нарушением контракта возвращаться в тот мир, это верная смерть. В планах у меня путешествовать и по пути найти переходы в тот мир, где моя семья осталась. На самом деле это несложно, найти нужную ветку и ходить по мирам этой ветки, пока не найду нужный. Просто это немало времени займет, но я не унывал, ближайшие 5 лет никакой учебы, только отдых и путешествия. После того, что я пережил за эти 9 лет, я такой отдых точно заслужил. Не знаю, что там с Денисом, но быстро возвращаться я не хотел. Кстати, у меня было подозрение, что если бы я погиб, то кровный контракт не дал бы моему слепку души вернуться к владельцу, Денису. Не уверен, не специалист, но были такие подозрения. Теперь они несущественны, я в другом мире, и если что, вернусь к Денису и сольюсь с ним, передавая свой опыт и знания. Так что буду искать нужный портал. Мир, что я недавно покинул, и этот, они близнецы, но в каком я времени, без понятия, и даже в какой местности. Не знаю географии. Рабов не учили географии, так что это не те знания, что я имел. Ладно, что было, то было. Как от печати на ауре избавиться, придумаю потом. не мешала, я ее не чувствовал, и ладно. А пока я плотно занимался готовкой, едва успел закончить, даже поел, когда боевик подал сигнал, что на дороге движение появилось. Сварил я самые настоящие кислые щи, как нашел початый бочонок с кислой капустой, так сразу о щах подумал. Сметаны не хватало, но отлично пошло. Если бы не слуга, часть блюд запорол бы, просто не успел бы уследить за тремя кострами. Использовал всю утварь, так что в большом котле щи, зайчатина, конечно, не совсем то мясо, но вкусно. В маленьком котле кашу отварил, вроде пшеничной иссечки, снова не хватало сливок или молока. Так я в литровой жестяной кружке сделал мясной соус, почти гуляш, и залил им кашу, вот теперь объедение. В одной сковороде поджарил мясо кроля, с овощами и подобием картошки, вкус у этого овоща очень похож на нее. На другой сковороде, поменьше, пек лепешки, свежий хлеб, тесто заместил, так что порядок. Стопку из 53 лепешек успел испечь. В чайнике местный травяной настой заварил, слабое подобие чая, но своя прелесть у него тоже была. Это все, что успел. Поел щи и каши, пол лепешки, да чаю попил. И все сыт, жаркое на потом, все убрал в хранилище. Там опция стазиса, долго храниться может. О посуде. Это был комплект из серебра с чеканкой дикой охоты, на 6 персон. Был найден мной в схроне, я весь комплект и забрал, слуга отмыл, так что кушал вполне себе аккуратно из хорошей посуды. Собравшись, двинул дальше, сначала уйдя в лес, движение шло не с той стороны, где был караван, что мне столько дал, и куда второй ушел. Более того, сканер показал воинов в доспехах, что верхом на лошадях, значит они и есть, двигались по трассе. 200 воинов, плюс вьючные. Повозок не было, это регулярная армия, без сомнений. Меня не увидели, хотя следы големов заприметили, раздались удивленные возгласы, но я уже ушел. Все, дальше поиск порталов, и усиление себя любимого, создание разных амулетов, все-таки поменяю тела у этих трех големов, убрав их в созданный амулет-хранилища, как нужда в них отпадет. Они, перейдя в режим ожидания, вполне могут там храниться, и довольно долго, десятилетиями, так что дел много. Вскоре я ушел с трассы, еще один караван встречный встретил, тем более тут ответвление, малохоженое, по нему и двинул. А вышел к разрушенному постоялому двору, сгоревший, явно штурмом взят, и стоял на берегу реки, вполне судоходный. За следующую неделю, что я отдыхал на берегу реки в одном месте, много купался, загорал, ну и работал, 70 судов прошло, под парусом или веслами, других движителей не было. Как я и думал, сильно отсталый мир без магии, средневековье. А я душой отходил после рабства и мрачных казематов замка графа, хотя мастерская там оборудована была от и до, пальчики оближешь, и не удержался и поработал. Из обоих сундуков и шкатулки сделал амулеты безразмерного пространства, 11 простых амулетов и один артефакт, больше основ не подходило среди найденных украшений, 2 личной защиты 2 уровня, основ не было для 1 и выше, а эти только 2 держат, 1 основной, ношу его, и запасной, потом амулет сканера, климат-контроля личный и климат-контроля стационарный для шатра, потом амулет против насекомых, задрали местные слепни, а так хоть вздохнул свободнее, амулет ночного и дальнего видения, амулет охраны лагеря, на 500 метров все держал под охраной, хотя непонятно зачем его сделал, боевик имел такую же опцию и на километр его сканер работал, потом 2 амулета бытовой магии, они строительные, один размягчает почву, второй наоборот, окаменеет ее. Еще бытовой портняжный амулет, одежду подогнал под себя, швы убрал, он и с обувью работал, тоже подогнал по размеру, по ноге, последний, 12-й, это боевой артефакт, фаерболами пуляет, отдохнув пару дней, я занялся големами, тут был выход просто отличной белой глины, недалеко от сожженного постоялого двора, самое то, для основ тел големов, я создал 3 тела, внутрь установил крупные драгоценные камни, по 2 в качестве накопителей и по 1 в качестве процессоров для магических эскинов, и перенес плетение из старых тел в новые, со всей их памятью и пока небольшим опытом. Так что пока новые тела осваивали, старые оплыли 3 кучками. Чуть позже я убрал их в шкатулку, потом достал, порядок, работает схема, убирать могу, вполне адекватные и активные. Однако создал я еще один голем, полная копия крупного коня, только он не белый, маскировка под гнедого была, с седлом и уздечкой, все как положено, а то не везде местные, если в город заеду, адекватно будут на ездового ящера реагировать, а тут вполне нормальный конь, по заложенной программе маскировки делает вид, что щиплет траву на заливном лугу, отмахиваясь хвостом от слепней, причем, конь может убирать седло, оно сливалось с телом, и доставать, а то пасущийся оседланный конь может привлечь внимание. Это все, за эти 10 дней, разве что накопители зарядил у всех големов, чтобы они ману не тянули из округи. Я бы еще что сделал, но все, драгоценных камней, что подходили для големов, больше не было, все использовал. В принципе, у меня универсальный отряд, так что глядишь где пригодятся. Хотя я задержался у реки, но двинул по берегу, вверх по реке, обследуя дно, а мой боевой голем в виде ящера, он же на четырех лапах передвигался, мог и под водой работать, она ему не вредила. Даже маги не смогли бы сразу его уничтожить, очень подвижен. Он и сам имел боевые плетения, стреляя воздушными лезвиями и фаерболами. Ладно, не об этом речь, под водой он работать мог, а на дне немало находок утерянных и утонувших судов. Сканером работая, я искал, что мне интересно, а голем доставал. Так и двигались по берегу. Нашли, например, 36 крупных изумрудов. Я их переделывал в накопители и начал сливать ману, создавая свой личный запас. Потом несколько мелких камней, что подходили для големов, и создал еще 3 боевых голема. Один водоплавающий, на крокодила походил, 5 метров длины. 2 других, это маленькие котята, черный и белый, с большими зелеными глазами. Это боевики и разведчики. Причем их можно гладить, пушистые, и они умели мурчать на руках. Коты, что удивительно, были во всех мирах, где мне довелось побывать. Разные виды, но это коты, так что использовать таких боевиков и разведчиков в этих мирах, точно будет возможно, пригодятся. Да и как боевики те неплохи, когти острые и могут бить ледяными стрелами и инфразвуком. Пока они нарабатывали опыт, но опасности от них вряд ли кто будет ожидать. Это пока все, хотя находок было немало, пополнял запасы в одном из сундуков. Я туда и из личного хранилища почти все убрал, кроме готовой еды. Наготовил немало, рыба появилась, раз у реки встал. К слову, опыт рос, да и слугу уже начал для этого применять. 22 дня прошло с момента, как я в этот мир попал. Порталы мне не встретились, а я искал, шарил глазами по сторонам в дороге, потом вернувшись на трассу, верхом на коне големе, вскоре все же покинул лес. Действительно обширные леса тут. Двигаясь от опушки, тут сразу возделанные поля пошли, глянул на окраину крупного города, что виднелся на горизонте. Ехал и размышлял, оно мне надо его посещать или нет. Прикинув все за и против, решил, что надо. Порталы и на поле я не видел, внимательно изучая округу, так что не знаю, сколько еще по этому миру бродить буду. Он мне уже поднадоел, что-то новое хотел, но пока не попадалось. В общем, свежих припасов нужно закупить, деньги есть и много, молоко, сливки и тому подобное хочу приобрести. Они тут есть, коров я встречал, у караванщиков несколько было, да и вон дальше с пастбища гнал пастух стадо в 300 коров, так что надежда все это получить была немалой. Боевиков я убрал, кроме котят, они со мной на седле сидели, один спереди, другой сзади, все контролировали, и направил коня к въезду в город. Уже недалеко осталось. Кстати, крепостных стен не было, и попасть в город можно разными путями, но все дисциплинированно к въезду двигались, где стража стояла, явно подорожный налог собирали. Я думал, у меня документы спросят, но нет, взяли медную монетку, это за коня, и пропустили. А документ дворянский у меня был. В том караване, где дворяне ехали и поделились некоторыми вещами, я нашел их документы, изучил и оставил. Потом, когда готовился вернуться на трассу, вернул запись на ауре к документам и создал с нуля такие же патенты из сухих веток деревьев. Для образца использовал документы сверстников, только данные чуть изменил. Подделка качественная, простой стражник точно не поймет. Там в графе, что касалось родителей, я оставил, просто теперь у них есть еще один ребенок, вот они и удивятся, если узнают. Сын барона, к слову, они сюда куда-то ехали. Да, местный язык я знаю, хотя тут говорят несколько архаично. Я, видимо, более современным языком владел. Ну и письменность тоже знакома. Порядок. Время уже 3:30 пополудню, поздно на рынок идти, там с утра нужно, с раннего утра, так что сначала разведал, где рынки. Их тут 3 на территории, потом стал искать место для ночлега. Да, выяснил, что это столица не местного королевства, на территории которого нахожусь, а одной из провинций этого королевства. Крупное оно, видать, в прошлом мире. К слову, я как раз и был рабом титульного дворянина этого королевства. Точнее, такого же. В городе я не задержался, пока по рынкам ездил, общался с торговцами, узнал несколько данных по разным фермерам, что через этих торговцев снабжали горожан свежими молочными продуктами, даже сырами нескольких видов. Они имели крупные стада коров, причем, там не только простые люди, некоторые фермы принадлежали дворянам, которые с этого имели небольшой, но стабильный доход. Двинул я к первой ферме, но там проблема, маленькую партию продать еще могут, чуть позже, когда с вечернего надоя молоко будет и его обработают, или взобьют на масло или сливки, потому как имеют договоренности со многими лицами. Так что я сделал заказ, что могут сверху выдать, буду чуть позже, но 5 кругов козьего сыра купил, и поехал дальше. Тут частник работал, ферма на арендованной земле, ей владеть могут только дворяне. Вот тот без проблем довольно большие объемы готов продать, а его душили конкуренты. Мне о нем тихо и шепнул работник с первой фермы. Тут как, если какому дворянину понравился бизнес, что имеет доход, то он может его отжать у простого человека, перекупить аренду земли, сбивать договоренности на продажу, чтобы товар не брали, а он скоропортящийся. То есть рушили дело, а потом брали все готовое, и став владельцем, получали доход. Этот фермер-новичок недавно начал работать, 2 лет нет, дали ему развернуться и дело поставить, и вот им заинтересовались, уже душить начали. Однако, с этим фермером дело медленно шло, так как фермер продавал сыры в другие города. У него 2 судна своих, и эти поставки дворянчик перекрыть не мог, хотя старался. Вроде одно судно пропало в пути, но мне в принципе на его беды пофиг, главное получил что хотел, и даже попросил на 5 дней задержаться. Я весь его товар за эти дни скуплю, да щедро оплачивая. Он меня поначалу настороженно принял, не любил дворян, я их тоже терпеть не мог, но потом растаял. Тем более имел стальной характер, и не собирался уступать. Он уже все сворачивал, собрался уходить к другому городу, дворянину пшик останется, а тот потратился на рейдерский захват, так что я выкупил все, что тот легко готов был продать. 1 сундук, он пустой, на эту молочку пустил. Хранилище модернизованное, я туда и молоко, и сметану самотеком сливал, и оно не соприкасалось со стенками и другими продуктами. Я заплатил хорошо, и все залил в сундук, фермер с него глаз не сводил, мне на это тоже пофиг, магов тут нет, бояться нечего. Заполнил объем процентов на 15, там и сыры, все что было, и решил задержаться и сделать запасы на будущее, на многие годы вперед. Тем более молоко тут очень качественное, как и продукты, сделанные из него. Потом посетил первую ферму, забрал то, что мне отложили. Сметаны немало, а на ночь устроился на берегу реки. Та самая речка, у которой я не один день провел, она через местный город протекала. С утра в город, на рынке, закупил много что. Свежие фрукты и овощи, готовые пироги, с разной начинкой. Заказывал в ресторанах, одежды докупил, попроще. Да много что сделал за день, до самого вечера занят был. А потом поехал к фермеру, забирать то, что мне должен был подготовить. Ближе к наступлению темноты будут ожидать и свежая сметана, и сливки со сливочным маслом. В общем, заказы. Приехал, выкупил, также щедро расплатившись, по двойной цене брал. Если что, для меня деньги пыль, много поднял со дна реки из затонувших судов и лодок. Также на берегу ночь провел, и в город не поехал, что нужно приобрел уже, хотя и засветился крупными покупками. Ну и ладно, а начал я делать крылана, 5 накопителей из рубинов, для него нашел. Похоже, мир беден на порталы, с воздуха поиск быстрее будет идти. И дни покатились, создавал крылана, а вечерами, до заката, посещал ферму, выкупая молочку, пока не закончил с големом, и сундук не заполнился. Кстати, на 4-й вечер я встретил там конный отряд. Это был тот дворянин, узнал, что его жертва нашла покупателя, и прибыл на разборки. Он же владелец фермы, первый, где я небольшие закупки сделал. Видать, монополистом захотел стать. Я как раз подъехал, начал принимать продукты, их свозили в большой амбар рядом с жилым домом, чистый, вполне удобно все забирать, а тут эти, так что вышел, глянул, как там свара разгорается и использовал плетение огненного шторма, Оно на ауре висело, основы для него пока не было. В метре от фермера бушевало пламя, а его не тронуло. Тот взбледнул, но ни одного всадника не осталось, только кучки пепла. Шумят, отвлекают. Развернувшись, я вернулся в амбар и закончил прием всего, что мне сегодня приготовили. Сыр доходит, но он через пару дней будет готов. И понятно, проверял плетениями качество. А качество очень высокое, иначе я бы с фермером не договаривался о задержке. А он с семьей и работниками понял, кто я такой. Тут и тупой догадается. Что интересно, тут творога не знали. Точнее, этот сырец как творог не использовали. Ладно, и так добра немало набрал. Молочку, пока рабом был, я не получал, а тут за 9 потерянных лет молоком упьюсь. Ну люблю я его и все тут. Фермеров я напугал, это видно. Да я закончил, сундук полный, сыры забрал, сами дойдут у меня. И покинул амбар, сообщив, что на этом все, я закупил тот объем, что мне нужен. Вернувшись на берег, достал слугу и он развернул шатер. Я немного с крыланом поработал, но ночь, уже часа два как стемнело, так что спать. А с утра продолжил, и закончил к обеду. До опустошения источника слил всю ману в накопители крылана. Он прохаживался по полю, потом взлетел и немного полетал, пробуя себя. Слуга свернул лагерь, я прибрал вещи и големов, кроме крылана, помедитировал. Дальше тот спустил одно крыло, и я как по пандусу поднялся на спину. Тут седло, привязные ремни. И после разбега крылан поднялся в воздух, активно работая перепончатыми крыльями. Он, кстати, сильно облегчен был, в теле пустота. Огонь, то что из сопла вырывается, это смесь воды и электричества, водород вырабатывает, накапливает и вот так для ускорения использует. Простейшая физика. Я видел всадников внизу, похоже целый отряд окружил ферму, где дворянчика с отрядом побил, сделал круг над ними, те разбегались, я стал вести поиск. Крылан то в одну сторону наклонялся, пикируя, то в другую, а иначе как мне поверхность рассмотреть, и особенно порталы. Все, работаю по поиску порталов. Перейдя через портал, я с облегчением вздохнул, это точно другая ветка. Похоже, содружество, увидел, как вдали бот поднимался на орбиту. Ну, наконец-то другой мир, что радовало. Прошлая ветка мне изрядно поднадоела. Вообще в том мире, где создал личных големов и крылана, общим временем я провел 2 месяца. Беден был мир на порталы. Всего 8 на весь континент, а он немалый, побольше общеевропейского, если землю брать. Понятно, многие не нашел, в лесах или где еще, пропустил, но столько летал и всего 8 нашел, тот через который в этот мир попал, не считаю. Везде я проводил разведку, 7 порталов вели в миры этой же ветки, вот 8-й в мир совсем другой ветки, высоких технологий. И это то, что мне надо. Надо сказать, мир действительно был на порталы беден. Да, я мог уйти в другой мир этой же ветки и продолжить поиски там, где больше переходов, но против этого был сразу по нескольким причинам. В этом мире я единственный обученный маг, что меня радовало. Захватить меня некому. Потом, у меня исследовательская жилка взыграла, и я вел статистику, сколько тут порталов всего и куда ведут. Ну и третья причина. Никто не мешал мне тут поиски вести. Понятно, что я еще тот ученый. Вообще не мое, не в моем характере. Я больше авантюрист. Но если чем заинтересуюсь, не вырубите топором. Вот и тут такая заинтересованность была. Не зря старался, портал нашел, что вел на другую ветку. Да еще в такой перспективный мир. За время поисков я, понятно, тратил время на себя. Сделал еще 6 амулетов хранилища с сундуков, подобрал подходящие, а 2 плотник в одном городке по заказу сделал, ну и накопителей накопил на создание еще нескольких големов, которые я, понятно, сделал, увеличивая свою армию, которую я держал в шкатулке. Крылана потом туда же уберу, место есть. С одной стороны, отлично отошел после долгого рабства, снова здоровая наглость появилась, раньше я ее прятал, чтобы наказание не получить. Плетей, даже прикинул, как печать с ауры убрать, есть одна идея, но вот 8-й портал, проверка, и вдруг мир высоких технологий. Понятно, переходить сразу не стал, вернулся, убрал крылана в шкатулку, а он ожидал меня с 2 боевиками. Если оба ящера пройдут через портал по размеру, то крылан точно нет. Пройдя с боевиками в новый мир, и пока те вели разведку, мы на засеянном поле вышли. Незнакомый злак, я запустил в небо мелкого птеродактиля. Это воздушный разведчик и наблюдатель, сам надел черные очки, на экран линз стекалась информация с разведчика, Я же говорю, время свободное на интересные идеи тратил. Такие разработки, например, я графу не показывал. Я ему много что не показывал, но и так его имя зазвучало. Я тут немного неправильно сказал, не я прославился, он же продавал, а кто делал големы, мало кто знал. Много что для себя разработал, вот наконец создал их не в теории, а на практике. Он и показал, где накатанная дорога. Видимо, дорога полевая для уборочной или другой сельскохозяйственной техники. Мять колосья не хотелось, шел по промежутку между рядами злаков. Ящеры этим не заморачивались, рванули в сторону дороги. Они тоже к разведчику подключены были и видели все до горизонта. Бот на орбиту уже поднялся, а вот небо не сказать, что полное, всего три аппарата, что мелькнули разные стороны, что-то маловато для середины дня и для развитого мира. Это куда я попал, не знаю, но скоро выясню. Пока до дороги шел, тут почти километр будет, я нашел на ауре язык, что имел хождение в содружестве, и вывел его вперед, немного поговорил вслух на нем, снова привыкая, и дальше шел уже уверенно. Дойти до дороги не успел, сначала предупредил воздушный разведчик, потом и ящеры замерли, по их шкурам прошла рябь, и они слились с местностью, опция хамелеона. Готовились к атаке, когда на меня начал падать небольшой глайдер. Я пока дал отбой, если обстреляют, то приказал уничтожить неизвестного, а тут глайдер, заложив крутую дугу, сделав два круга над моей головой, скидывая скорости замер, метрах в трех надо мной, отошла в сторону дверца, и на меня взглянула сердитая девчонка, от силы лет 15 на вид. «Ты какого дракла нашу пшеницу мнешь? Ты вообще кто такой? И что за странная одежда на тебе?» Та выплевывала вопросы со скоростью пулемета, вставить хоть слово в ее речь не представлялось возможным, поэтому я просто стоял и любовался. Стройная блондинка с кукольным личиком, почему и нет? «Ты чего на меня таращишься и лыбишься?» — возмутилась та. «Тебя хочу», — честно сказал я, пожимая плечами. «Да, тут, как видите, вполне известный мне язык содружества, так что проблем с общением не было». Реакция последовала, позабавившая меня, она захлопнула дверцу и просто улетела, перед этим покраснев как мака в цвет. А я двинул дальше, по пути прибрав ящеров, выходя на дорогу, да и воздушного разведчика спустил. Новое судно появилось, тоже глайдер, но заметно больше, подлетел и опустился рядом. Я под защитой стоял, ждал, что дальше будет. Глайдер опустился на дороге, и его покинуло трое. Искусственные образования на затылках есть у всех трех, точно содружество. У девчонки чисто было. Один постарше был одет в планетарный комбез. У него аура схожая с девчонкой, отец похоже, и два парня в бронекостюмах и оружием в руках, явно силовая поддержка. Сам глайдер пустым остался. Спрашивать у меня ничего не стали. Один из парней, на ходу доставая станнер из кобуры, облучил им меня, и сильно удивился, что ничего не произошло, продолжая облучать излучением станнера. Такие действия, понятно, снимали все барьеры, и вполне давали возможность ответить адекватно. Я их облучил сонником целителя. Подойдя, я заглянул через открытую дверцу в глайдер. Грузопассажирская машинка, может брать 6 пассажиров. Модель незнакома. Я с техникой содружества особо дел не имел, язык только изучил, и бежать пришлось. И вот новый шанс. Комп открыт, активен. За это спасибо. Дальше вытряхнул парней из комбинезонов, банально касался их и убирал в хранилище. На пыльной земле остались лежать обнаженные тела. Пробудив того, в комбизе, я присел, он парализован до шеи был, и спросил: «Вы кто, и где я? Что за планета?» «Планета Клов, Фронтир. Принадлежит пиратскому клану Черити. Это поля моей фермы. Я раньше в клане состоял, сейчас вот вышел на пенсию, так сказать. Снабжаю клан свежими припасами. Эти двое кто?» «Подчиненные мои бывшие. Я командовал штурмовой группой на рейдере. Отдыхали у меня, когда дочка сообщила о тебе. Решили глянуть, ну и вот, понял. Как мне покинуть планету? Можно челнок вызвать. На орбите несколько судов, скоро одно уходит, но на нашу станцию, что нашему клану принадлежит. Как договориться о доставке? Команде заплати и все. Хороший совет. А где мне деньги взять? Ты меня отпустишь?» «Конечно, нападения на меня с твоей стороны не было, а с этих двоих я оплату за нападение уже снял». «Живые?» «Да». «Подкинешь до космопорта, там челнок найти возможно?» «Там да, но у меня свой есть, могу доставить». «Нормально, поднимаемся и летим к твоему дому, за челноком». «Хорошо». «Оцепенение я уже снял», — он встал, потягиваясь. Дальше закинул на закорки тело одного товарища и затащил в глайдер, потом за вторым сбегал, после этого устроился за пультом управления, и мы, взлетев, довольно стремительно, полетели к ферме. Я надеюсь туда. Парень, как тебя? Не отвлекаясь от управления, похоже, мы на ручном летели, окликнул тот меня. Тимур. Странное имя, ну да ладно. Слушай, Тимур, а имущество парней выкупить обратно реально? Конечно, их барахло мне не нужно, за кредиты продам. Тогда ладно, прилетим, я выкуплю. Я на 100% уверен был, что нас ждала засада на ферме. Он через нейросеть давно связался с кем нужно, и нас ждут. Я видел активность нейросети. Однако нет, прилетели, минуты три летели, совершили посадку. Дальше мы вдвоем прогулялись до дома, он забрал оба бронекостюма с оружием, удивленно заморгав, когда те появились вдруг из ниоткуда. Но чип отдал, 50 тысяч кредитов, показал на переносном терминале, сколько на чипе. Дальше набор челнока, и мы поднялись на орбиту. А пока летели, я спросил у него, меня мучило любопытство, почему не сдал своим. На планете наверняка рабов не хватает, чтобы нас на смех подняли. Такой позор, малец трех абордажников уделал на раз. Нет, я такое не переживу. Да мы затмим позор Арника запаса. Когда его с козой застукали, 2 года прошло, а до сих пор помнит. Если что, я тебя никогда не видел. Понял? Да. Тут мы подошли к борту судна, сканер показал, где я и перешел, после процедуры шлюзования, на борт какого-то среднего судна, где меня ждали 2 члена команды, а фермер полетел назад. Так это ты пассажир? Спросил один в комбинезоне, что постарше, осматривая меня от сапожек до широкополой шляпы с пером. Ну и чудо. Ладно, через 4 часа уходим. 6 мест в 4-местных каютах свободны, и одноместная, коротко сказал я. А, богач, 10 000 каюта до станции твоя. Питание в кают-компании, в любое время, там синтезатор. Без питания, у меня свое. Пайки, тот покосился на мою котомку на боку, другого багажа не было. Ну как хочешь, все оплачивай, и Дэн проводит тебя, покажет все в каюте. Хорошо, я глянул, терминал высвечивал именно 10 тысяч, так что приложил чип, и нужная сумма снялась, ушла на чип неизвестного мне члена команды судна. Отлично, все, иди устраивайся. Да, я старпом, если что. Куда скинуть контакт для связи? У меня нет электроники, мог бы купить что из свежего. ХМ, чуть позже зайду, у нас вроде остались планшеты. 7-го поколения пойдут, в чем разница? Ты что, из дикого мира? А, да, действительно дикий. Ладно, 7-й у цивилов в продаже не найти, гражданским не выше 5-го поколения продают. 7-й покруче будет, он у военных и у нас. Трофей, тогда беру. Сколько? 1000. Хорошо, 3 штуки. А такие комбизы как у вас? Мой размер есть? Есть маломерки, 6 на складе, 6-го поколения. По 400 кредитов каждый. Беру все. Бонусы за покупку, расходники, картриджи воздуха дам, упаковку. Согласен. Судя по ауре, он решил нажиться на продаже разного барахла. Жадность взыграла, но для меня такая сумма не проблема. Пока молодой член команды вел по коридорам к нужной каюте, я обдумывал, все ли сделал, вроде нигде не накосячил. Заселился, каюта оказалась повышенной комфортабельности, не VIP, но нечто близкое. А через 10 минут зашел старпом, с ворохом пакетов и коробок, продав мне, что я заказал, оплатил за все с чипа. Ну и показал, что и как на одном из планшетов, подсказав, как настроить пароль и приписать к себе, после этого ушел, а я, приняв душ, одежда в стирке, там ничего сложного, Дэн подсказал, и стал работать с планшетом. Да, связь со старпомом есть, контакт скинул, а я ползал по локальной сети судна, доступ был, хотя и ограниченный, там фильмы, музыка и схема судна, чтобы не заблудиться, вот и все. Чуть позже примерил один комбез, делал все, как старпом подсказал. Тот застегнулся, ужался, я походил и поприседал, подвигав руками и ногами, отчего тот сел по фигуре. Мощные ботинки на толстой подошве вполне порадовали, в рукавах спрятаны перчатки, сами на руки наползают, в воротнике пленка, выстреливает, закрывая голову, и комбез превращается в плохонький, но скафандр. Задача его дать возможность спастись, и немало жизней такие комбезы спасли. Впрочем, чуть позже сделаю плетение скафандра, размещу на ауре, а как будет основа, превращу в амулет. Снял все, достал котят, настроив на охрану, и вскоре уснул. А у меня поздний вечер, по времени на котором привык жить. Уснул быстро, даже не проснулся, когда судно покинуло парковку и после разгона ушло в прыжок. 11 дней занял полет. Я себе дело нашел. На борту оказалась отличная мастерская, сканером ее нашел, и с трудом уговорил дать ею попользоваться. Кстати, хотел купить оружие, но Старпом, глядя на меня честными глазами, говорил, что нет. Врал, судя по ауре. Странно. Насчет мастерской, то за оплату пустили. Там старший техник на борту за мной приглядывал, а я основы отливал. Металл был, нашел в прошлом мире, со дна реки поднял, там бесплатно. Пока летели почти сотню основ отлил для амулетов первого уровня, и 20 для безуровневых. Эх, мне бы такую мастерскую. Может, Старпом все же решится с моим похищением, явно на это настроенный судно станет моим. Однако ему капитан запретил. Ну и в каюте работал, пытался создать амулет и пшик. В прыжке я не могу плести плетения, они расплываются. Это оказалось неприятным сюрпризом. Это думаете все, а нет, есть еще несколько новостей, о которых я узнал за время этого полета. Оказалось, медитировать в гиперпрыжке чуть сложнее, но и прокачка идет куда быстрее. Могу прокачать свой дар до 4 уровня не за 3 года, а куда быстрее. Тут расчеты нужно делать, но раз в 5 точно. Потом выяснил, создавать амулеты не могу, это да, поэтому и бросил время на отливку основ, но использовать уже готовые вполне. Те же боевые големы в виде котят никаких проблем не испытывали, хотя каюту не покидали. Потом, помимо медитации я писал вирус, был один, можно быстро написать, 3 дня болванка заняла, дальше уже сам вирус, мало ли где пригодится, я адаптировал его к местным программам, хотя, то что судовые искины взломает, я сомневался, слабоват, остальное, должен вскрыть, это все что за 11 дней успело, и если признаться, да не особо-то я и отдыхал, свободного времени нет, все оно на медитации уходило, только время сна не трогал, тут я честно спал, да и не надо мне отдыха, я его вполне получил, пока порталы искал. Так что неплохо провел время, что не могло не радовать. И команда захватить не пыталась, а я ждал, готов был, котята в засаде сидели, но ничего такого. Пришло сообщение, что вышли в нужной системе, к слову я спал, когда это произошло, уже привык к бортовому времени на судне, оно настроено по времени станции, что меня устраивало, так что когда проснулся, завтракал, и пришло сообщение по громкой связи. Через 3 часа прибудем, и можно будет покинуть борт судна, воспользовавшись наемным челноком. Вещи уже собраны, я в голубом комбинезоне, маломерке, на ремне кинжал, тут кто без оружия, это рабы, котомка на боку, и все, котят в шкатулку пока убрал. Дойдя до шлюзовой, тут как раз пассажиры собрались, их на борту хватало, 100 было, многие пустотный стаж на планете прерывали. Мы договорились скинуться, и вызвали 2 челнока, один всех не вывезет, так по очереди прошли на борт, я во 2-й челнок попал, 2 кредита оплатил за доставку, а по прибытию, когда сошел на летную палубу, с интересом крутя головой во все стороны, а мне все интересно было, приобрел абонемент связи, месячный, я планировал задержаться, отойдя в сторонку, чтобы никому не мешать, прислонился к стене, и стал вводить абонемент, то есть подключать к планшету, наконец связь по станции заработала, проверил, поиск оружейных магазинов, выбрал лучший, настроил навигатор и пошел туда. Первым делом нужно купить местное оружие, чтобы на ремне что было, а то, как голый. Кинжал, это так, обманка для местных. Ничего, дошел до лифтов, там поднялся на 6 этажей выше, и вскоре зашел в целый оружейный гипермаркет, большие ряды всякого тут было. Боевые роботы, дроиды и дроны тоже имелись, некоторые в виде голограмм. Поначалу даже замешкался от такого великолепия, но встряхнувшись, высмотрел, где продают легкое стрелковое, это отдельный зал, чуть дальше, указатель был, и пошел к нужному залу. Продавцов за стойкой было несколько, дождавшись, когда освободится один, сообщил, 3 единицы, тяжелый бластер, офицерский игольник и бластер скрытого ношения, все максимально высокого поколения, что у вас есть, заряды запасные, амуниция к ним. Высокого поколения, у нас и 10-го есть, недавно с рейдера добычу скинули на продажу. Цена, нахмурился я, 20 тысяч тяжелый бластер, 15 офицерский игольник и столько же бластер скрытого ношения, и 5 за остальное. Да, не тяну, тогда отказываюсь от тяжелого бластера, остальное беру. Он подобрал оружие по руке, действительно оба 10-го поколения, тут приписка к владельцу по ДНК, я оплатил, и все провязали ко мне, показали как, рукоятку сжать покрепче, и умная электроника сама все сделала. Запасные магазины, кобуры и ремни с подсумками, все это получил и убрал в хранилище. Только игольник разместил на ремне, в кобуре, бластер в хранилище, в готовности к применению. Покинув магазин, по навигатору направился к ближайшей гостинице. Устроюсь и буду прикидывать, что делать дальше. Нужно добыть средства, и немало, чтобы сделать покупки. Я и судно себе какое приобрести желаю. В общем, дел много. Пока начал с гостиницы. Забавно, пока добирался до гостиницы, меня пытались дважды обработать излучателем, сначала шокером, потом станнером. У меня личная защита хоть и второго уровня сложности, но опцию защиты от такого излучения я все же включил. Надо было видеть лица тех, кто пытался меня таким способом обработать. Первые были с наемной малой грузовой платформой, двое, жаль, платформу продать не получится, та явный знак принадлежности к фирме проката имела, так что платформу потом отпустил, она улетела на базу в автоматическом режиме, а обоих нападающих, вырубив прямыми и точными лучами сонника, продал. Тут торговцы рабами были, нашел контакты в сети. Меня ждало то же самое. Я пробудил одного и допросил. Левые какие-то налетчики. Получил денежки, по 30 тысяч за каждого, немного, но хоть что-то, и снова не дошел до гостиницы. То самое второе нападение. Эти уже на своей малой грузопассажирской платформе были. Я потом глянул, что за модель, пустотная, не для планет, да и поколение четвертое, поэтому решил чуть позже продать, а пока ей пользовался. Ничего сложного с управлением, на экран вывел схему управления, и мигом освоил, а пароль к компу выбил у владельца. Трое были со станнерами, они тоже ушли тому же торговцу рабами. Одного допросил, вот они уже по наводке моего знакомого старпома работали, обнаружили меня по сигналу маяка. Вот ведь старпом, я и не знал о маяке в ремне комбиза, да как-то не подумал о подобном. С этих троих также по 30 тысяч получил. Это вообще стандартная такса у работорговцев при покупке товара с нейросетью. Дикий стоит 5 тысяч. Это странно, малец вроде меня тоже стоит около 5, но я уже продал тех троих, не спросишь. Значит, что-то еще интересного в моей персоне, раз решили похитить. Что им на троих эти 5 штук, губы помазать в баре? Нет, тут точно что-то еще. Ну ладно, может еще узнаю, а нет, печалиться не буду. В этот раз я заселился в гостинице, взял одноместный комфортабельный номер, принял душ и стал ползать в сети, пока котята обнюхивали номер. Точнее размечали координаты, что можно использовать в бою и что нет. Пока у меня есть деньги, решил потратить. Поискал у торговцев, даже запросы в сеть отправил, но того товара, что мне нужен, я не нашел, а искал я походный дом. Поверьте, если вы окажетесь вдруг в зиме, весне или осени, что со мной вполне может быть, иметь под рукой такое комфортное жилище дорогого стоит. Это вам не в сыром шатре согреваться, тут все серьезно. Однако, таких походных домов почему-то не было в наличии. Свою планету имеют и не закупают их, что за бред? Черт, да я даже не нашел, чтобы их раньше продавали, обычно такая информация некоторое время сохраняется. А то, что такие дома есть, я точно знаю, оплатил гиперсвязь, вышел на ближайшие государства, это Республика Тана, и сделал запрос. Да там столько предложений, их делают на базе малой грузовой платформы, но есть и на базе средних, есть с броней для диких миров, там вообще роскошное жилище. Некоторые такие дома за 500 тысяч стоят, это я о средних, на которые и нацелился. Ютиться в тесном малом летающем доме уже как-то не хотелось, после того, как посмотрел на презентацию среднего дома. Я скачал прайс товара и цен, и покинул линию станции гиперсвязи. Почти на 5 тысяч потратил на связь, скоро курьер прибудет с терминалом для оплаты. Пока же осматривал то, что там предлагают, разные жилища, и надо сказать, многое мне нравились. Тяжелый выбор, сам дистанционно оплатить не могу, нет мобильного банковского терминала, надо будет купить, есть встроенные в планшеты, поэтому встретил курьера, оплатил за услуги, и тот отбыл. Я от имени гостиницы вызов делал, меня бы не выпустили, пока не оплатил. Да неважно, главное прайс цен есть, выбрал уже, мечусь между трех походных домов. Что брать, все три мне нравятся. Один 442 тысячи, другой 460, и третий 511, с бассейном на крыше. Хоть все бери, а вот как с территории республики вывозить, это вопрос. Я так прикинул, дистанционно купить, дальше у фирмы продаж бесплатная доставка по системе, нанять малое грузовое судно, в трюм войдет, хотя и займет большую часть, и оплатить доставку до ближайшей станции на фронтире. Да, напомню, я нахожусь на фронтире. Там, оплатив аренду склада, оплачу и доставку до него, пилот грузового судна проследит. Потом, посетив эту станцию, заберу заказанный товар. Время еще было, до отбоя, то есть до наступления вечера и сна, поэтому, заперев номер, я пошел прогуляться. Так как деньги нужны, буду подставляться под нападение, поэтому и игольник убрал с ремня. Оставил только кинжал, показываю этим, что я свободный человек. Впрочем, это не понадобилось, я просто по пути приметил офис ювелира. Оказалось, и такие тут есть специалисты, и зашел. Ювелирки у меня разные полно, что интересно, изделия из серебра и платины имели большую цену, чем из золота. А он тут бросовый металл, и даже в ювелирных изделиях его особо не используют, если только как дешевую бижутерию. Платина самой дорогой была. Я доставал изделия комплектами, их оценивали, иногда торговались. 5 часов, до глубокого вечера пробыл у ювелиров. Как оказалось, изделия ручной работы высоко ценились, и вот покинул, имея 6 чипов, на которых было по 500 000, плюс еще на одном деньги с трофеев. Платформу-то малую я продал. Отлично, теперь есть с чего начинать. Да, пока возвращался к гостинице, дважды пытались похитить, используя один раз сразу 2 станнера, а во второй раз мощный подавитель, стоявший на малой платформе. И работали оба раза никакие гопники, как было ранее, а спецы, да в броне. Один был в боевом скафе. Я их продал тому же торговцу. Платформа хорошо ушла, мне она не нужна, форму и оружие тоже продал, как и личную броню. Да я только на этих 2 группах в общей массе почти 500 000 заработал, 700 из которых за бронескаф, какая-то редкая модель 6-го поколения. Был бы пароль, дороже был вышел. Неплохо вышло. В номере я не задержался, а полетел к станции гиперсвязи, вызвал местное такси. Там оплатил связь на 30 минут и стал делать заказы. Что именно хочу, я уже продумал. Вы думаете, я прибыл на станцию гиперсвязи, чтобы заказать походные дома? А нет, это успеется. У меня другой интерес, свое судно или боевой корабль, на что денег хватит, да поколением чем выше, тем лучше. На этой станции в сети я ничего подходящего не нашел. Может, что и есть, не в открытом доступе, но к закрытым торговым площадкам доступа у меня нет. Поэтому я и хотел поискать на других станциях фронтира. Надежда найти что стоящее на открытых площадках еще была. Тут система связи такова: даешь задание, на какую космическую станцию выходить, наименование, благо список представили, оператор выходит, и уже я частым гребнем прохожу в сети по нужным торговым лотам. Нет ничего, на следующую станцию. Я 6 станций так прошерстил и понял, голяк, такой товар в открытом доступе не выставляют. Жаль, надежда все же была. Значит, через местных придется решать. Надеюсь, у них есть нужные контакты. Придется платить процент за посредничество, но надеюсь получить, что хотел. Так что вернулся в номер гостиницы, заплатив за использование гиперсвязи. С утра, позавтракав в номере, это мои запасы, я стал работать с сетью через планшет, когда котята сигнал подали. Они не только номер контролировали, но и все рядом, и сканер, что у них был, показал дроида за стенкой. Тот наблюдал за мной через решетку воздуховода. Я удивился, это еще кто? Приказал доставить мне этого наблюдателя. Один котенок, цепляясь когтями, те выросли на 5 сантиметров, поднялся по стене, и одним ударом выбив решетку, скрылся внутри. Дроид убегал, но уйти от котенка никаких шансов. Я за этим через свой сканер наблюдал. Через 30 минут, удерживая за огрызок манипулятора какого-то мелкого дроида, кот затащил и спустился с ним по стене, подбежав к кровати. Зубы и когти такие, он может перегрызть стальной прут или резать когтями броню звездолета. Мое детище. Я думал, это уборщик, а поискав, найдя номер изделия, вбил в сеть, и вышло пояснение. Дроид-диверсант 5-го поколения, стоимость 500 000, как интересно. Кстати, сделал заказ на полный набор ручного инструмента техника-ремонтника, по бытовым приборам. Думаю, там есть инструменты, чтобы разобрать дроида. Пока же накинул на него подушку, чтобы не снимал и не фиксировал все в комнате. Только я продолжил работать в сети, причем случайно нашел интересный способ заработка, тут не надо подставляться под захват, или торговать ювелиркой, которой так-не-так и много осталось. О заработке позже, меня прервали. Думал, один из курьеров прибыл, я еще и планшет шестого поколения заказал, со встроенным банковским терминалом, но это были не курьеры. Когда раздался стук, я глянул сканером, кто там, а был мужчина, с тремя охранниками. Здоровые парни, серьезно модернизированные боевыми имплантатами. Я был одет, подошел и без опаски открыл, глянув на гостей. «Доброго утра, юноша, вы позволите войти?» — сказал один, холеный. «Заходи, незваный и незнакомый гость», — распахнув дверь, предложил я. Тот оставил телохранителей за дверью, я прикрыл ее, не дав зайти им, так что, считай, он оставил, и, пройдя к кровати, вопросительно посмотрел на того. Незнакомец глянул на подушку, уже не шевелилась, и сказал: «Пострадало имущество владельцев станции, нужно его вернуть и компенсировать». «Да, согласен. Как владельцы станции будут мне компенсировать?» «Надеюсь, очень щедро, чтобы я злость погасил и не стал их наказывать. Вуайеристы чертовы, а если бы я тут голым ходил?» «Юноша, вы не понимаете всей серьезности ситуации». «Дядя, я все прекрасно понимаю. Что я могу, я знаю, а вот вы нет. Прежде чем перейдем к торгам, как вы заплатите за попытку нападения и подглядывания, а за ссылку дроида-диверсанта я расцениваю как агрессивные действия, я продемонстрирую свои возможности, чтобы поняли, с кем связались. Сейчас вы, может, обойдетесь мелкой оплатой своих действий, а вот когда я покажу, что могу, думаю, и половины станции в передачу собственности маловато будет, чтобы убедить меня вас не уничтожать». «Бред какой-то», — вздохнул тот. Тут дверь открылась и зашли телохранители, держа меня на прицеле двух бластеров и одного игольника. «Значит, демонстрация силы. Что ж, вы сами это выбрали. Атака». Последнее я сказал на языке магического мира, язык содружества мои големы пока не знали. Выстрелить бодигарды не успели, а распались на части. «Котята, это очень серьезно». Незнакомец упал на колени, ноги ниже колен ему срезали, а белый милый котенок прижал к его шее острый коготь, держась за одежду, отчего тот стал вжиматься в стенку. Тут к открытой двери подошел первый курьер, увидел забрызганные стены, обрубки и потеки крови, грохнулся в обморок. Пацан был лет 15. Какая нежная психика. Вздохнув, сам я чистеньким был, вышел в коридор, прикрыв дверь, и как раз встретил второго курьера. Тот именно инструменты ремонтника принес, расплатился и забрал. Мы совместно привели в сознание первого, тоже заказ забрал, расплатившись, и отпустил их. После этого вернулся в номер, где надрывался звонком мой планшет. Он на кровати лежал. «Это кто мой номер узнал?» «Любопытно». Посмотрев на дрожащего незнакомца, тут и от потери крови, и от страха, коготь на 5 сантиметров вошел в шею, вот и било его крепкой дрожью. Взяв планшет, я активировал ответ на вызов. Там видеосвязь была, так что я увидел довольно крупного мужика с маленькими чуть заплывшими глазами, а он видел меня с камеры планшета. «У тебя мои люди», — прямо сказал тот. «Трое мертвы», — пожал я плечами. «Один еще нет. Знаю, он на связи. Я хочу его забрать. Неотложка уже вылетела, шансы спасти есть». «Ты еще кто?» «Владелец станции и клана, что ею владеет». «А, один из трех владельцев? Как же, слышал. Или ты двух других убил и стал полноправным и единоличным владельцем, как понятно из твоих слов?» «Один из трех», — буркнул тот. «Что ты хочешь, чтобы вернуть моего человека?» «Да забирай». «Вот просто так? А как же торги, что ты устроил?» «Да сдохнет он через пару минут, пока мы тут языками чешем». «Языками чешем?» — тот покатал эти слова на языке. «Не слышал такое, забавно. Медики прибыли, это вижу, пусть заходит, а 30 спецназа в тяжелой броне, это твои люди?» «Нет, не в курсе». «Хорошо, повиси пока, я разберусь». Положив планшет на кровать, там собеседник что-то орать стал, я пропустил медиков с носилками в номер, те сразу стали оказывать незнакомцу помощь, котята уже спрятались, а я прошелся по коридору, где наготове была штурмовая группа, и, касаясь, убирал всю их броню и оружие в одну из шкатулок. На месте оставались обнаженные тела без сознания. В хранилище не убирал, оно не пустое, так что остались только тела, вырубленные сонником. Даже две бронированные платформы с тяжелым вооружением, по сути летающие броневики, тоже прихватил. Вернувшись в номер, тот пустой, медики даже обрубки тел телохранителей прихватили, и срезанные ноги незнакомца. Я взял планшет и ответил, мой собеседник еще на связи был. Порядок, такие трофеи. Кстати, не хочешь купить 30 однотипных бронескафов? Я пока не знаю, какого они поколения, в сети узнаю, тогда цену назначу. Верни броню, это были мои люди. Трофей, за адекватную цену, вполне могу вернуть. Не врал бы, что о них не знаешь, проблем бы не было. А если ты мудак, буду бить по самому больному месту, по кошельку, так что раскошеливайся. Мы поговорим по-другому, рявкнул тот и отключил связь. Идиот, констатировал я, и достав инструменты диверсанта, быстро снял крышку на пузе и отключил от питания. Там несложно, а я хороший техник, потом собрал вещи, их немного, все в хранилище и сходил к администратору, мол, в номере намусорили, не по моей вине, хотел бы сменить. Мне выдали другой номер из резерва, я там устроился, стал искать в сети запчасти для диверсанта, а с помощью второго планшета, взламывал скин дрона. Котенок, когда брал дроида, отгрыз ему все манипуляторы, вот и стоит восстановить перед продажей. Мне такой дроид не нужен, я бы взял от 7-го поколения и выше, но точно не 5-ку, слабовато. А тут новая подготовка к штурму, почти 300, похоже клан задействовал, абордажные группы с разных рейдеров, всего и набралось 300, стягивались к гостинице. Сканер это отчетливо показал. Кстати, детали для диверсанта нашел и уже заказал доставку. Хочешь войны, получишь ее, улыбнулся я. Ведь для того все и устраивал, нагнетая обстановку. Я хотел в реальном бою и своих боевиков протестировать, начав доставать боевых големов. Посмотрим кто кого. Мне самому интересно было. Отметив на сканере, данные с него получили все боевики, их цели, распределив, а также целями будут все, кто по ним будет стрелять, и как начался штурм, подавителем пытались меня вырубить, отправил големов в контратаку. Только двое по коридору атаковали, они были крупными, остальные скрылись во внутренних коммуникациях. Да, после работы моих боевиков, думаю, на трофеи рассчитать не придется, там мало что останется от штурмующих. Высокие технологии или магия, что лучше, я хотел это знать. Впрочем, я знаю, на что способна магия и, признаюсь, ставил именно на нее. Для начала нереальная скорость передвижения големов, когда на ускорение переходит, попасть в них можно только случайно, ну попадут, и что? У них есть личная магическая защита, щит прикрывает от выстрелов. Даже когда тот схлопнется при массированном огне, страшна только плазма от бластеров, иглы игольников потонут в телах големов, так что пока не будут разрушены накопители и процессоры, боевики будут выполнять приказ. А ведь они помимо зубов и когтей, это вспомогательное оружие, кто бы что ни подумал, могут использовать встроенные боевые артефакты. Так что 9 боевых големов скрылись, а со мной только 2 котенка остались, непосредственная охрана. Хотя не все боевые я выпустил, водоплавающего не использовал, даже не доставал, ему там места для боя нет, не его стихия. Да, я думал о пиратах куда лучше, чем они были. Там сразу паника началась и отстреливаясь пытались разбежаться, даже организованного отхода не было. Паника – великая вещь. Серьезное сопротивление оказали, а противник оказался более опасным, чем я рассчитывал, боевые дроиды. Впрочем, чуть позже, когда погонщиков накромсали на ленточки и те перешли в автоматический режим, что сильно сказалось на рисунке боя, и дроиды уничтожались друг за другом. Однако, я учел, если дроидами управляет оператор, это серьезные бойцы. Ни одного голема я не потерял, хотя повреждений нахватались все, 7 из 9 лишились защиты, настолько плотным был огонь. Мои големы оттягивались ко мне, я морщился от дыма, станция горела, туда уже экстренные службы стекались, и убирал големы в шкатулку, потом ремонт их проведу, запасы глины были. Тут снова планшет начал звонком вибрировать. Я как раз с курьером встречался. Ранее он вышел на связь и сказал, что не может доставить заказ, сектор блокирован, вот я и назначил место встречи ближайшее кафе, оно за границей перекрытой зоны, и прихватив вещи, двинул в ту сторону. Часть пути пришлось пройти через внутренние коммуникации, включив опцию на амулете личной защиты, что скрывало меня от местных сканеров. Котята вели, вывалившись в пустой коридор, отряхнулся и вскоре входил в кафе. Тут и зазвонил планшет. «Да, кто это?» Ответив на вызов, спросил я. Был другой мужик, тоже такой властный вид имел, но со злобными глазами, которые не прятал. При этом я подошел к курьеру, принял заказ и оплатил, тот поспешил уйти, а я занял его столик. «Что ты хочешь?» – спросил неизвестный злобнюк. «О, я много что хочу. Боевой корабль вроде линкора, да поколением не меньше 10-го. Потом несколько судов, боевых дроидов, да побольше. Нейросетей базы знаний. Сейчас что ты хочешь, что вы желаете?» Ко мне подошла молоденькая официантка. «Сейчас, красавицу в секс-рабыне, молочный коктейль, и захватить все содружество, став единственным правителем. Хотя, последнее не обязательно. Давайте коктейль». «Что?» — раздался изумленный вопрос из динамика планшета. «Это я не тебе, заказ в кафе делал. Ладно, возвращаемся к нашему разговору. Ты вообще кто?» «Глава клана Черити». «А, главный пират. Ну ладно, познакомились. Так чего хочешь? Ты убил моих людей, почти 500. Станция пострадала, хотя пожары уже потушили. Идет оценка повреждений. Бывает. Ты собрался захватить мою станцию? Ты идиот? С какого рожна мне твоя задрипанная станция нужна? Это была оборона. Ты прислал своих людей, я отбивался, контратаковав. Да и претензий к вашему брату у меня нет. Я решил провести проверку боевых систем, в реальном бою. Вы мне такую возможность предоставили. Я удовлетворен этой проверкой, так что можешь расслабить булки. Что за боевые системы? Те животные, что зафиксировали камеры. Закрытая тема. Все, пока. Хотя подожди, ты же владелец станции? Ну почти. Я хочу судно или боевой корабль. Чем выше поколением, тем лучше. Ничего подобного не нашел в открытой продаже. Есть предложение? Ты уберешься с моей станции? Конечно. Не думаю, что ваши будут рады, если я останусь, а на все попытки меня захватить или убить я буду отвечать адекватно. Боюсь, станция этого не переживет. Вас не жаль, а вот себя вполне. Вот что, я тебе отдам штурмовой бот 12-го поколения, в полной оснастке, а ты уберешься со станции в течение часа. Что скажешь? Договорились. Вторая летная палуба, через 20 минут, его туда перегонит. Буду. Продашь то, что моих парней атаковало? Хорошую цену дам, 5 миллионов, вдруг предложил тот. Нет, 10, да хоть миллиард, нет, понял. На этом прервал связь. Я вызвал местное такси, а пока попивал коктейль, так себе, и химии много, потом вычищу организм. Сам искал в сети информацию о судах, что покидают систему в течение нескольких часов. Есть среднее грузопассажирское судно торговца, уходит на одну из дальних вольных станций, как раз недалеко от границ с Республикой Тана. Я поставил бронь на доставку бота, а себе одноместную каюту. Они дорогие, пока есть свободные, и вылетел в сторону нужной летной палубы. Передача прошла без каких-либо проблем, был представитель владельца станции, он и перегнал, и передал, скинув на планшет первичные коды к боту. И я сменил их, заказал малый буксир, тот с помощью манипуляторов извлек бот с летной палубы и доставил к судну, закрепив на сцепке обшивки. Активировав скафандр у моего комбинезона, я прошел шлюзование и дошел до шлюзовой судна. Там меня уже ждали, снова прошел шлюзование, оказавшись на борту, оплатил за доставку бота и за каюту, после чего меня сопроводили к каюте. А через 6 часов судно ушло в прыжок. Вот и все. 27 дней будет длиться полет, потому как по пути мы заглянем еще на 3 станции. Вообще я до конечной заплатил, выходить раньше не планирую, но как повернется все. Отлет прошел без проблем. Из своей каюты я вышел на станцию гиперсвязи, оплатив за час использования, благо теперь планшет со встроенным банковским терминалом у меня был, и я могу оплачивать покупки или связь дистанционно, что и сделал, опустошив некоторые банковские чипы. А выйдя на одну из планет Республики Тана, я купил, полностью оплатив, 2 средних походных дома разных моделей, но с броней, даже со штатным вооружением, с полным комплектом расходников, постельного белья и остального. Менеджер много что насоветовал, к ним и малую платформу походного дома. Все же средние довольно большие, издалека видно, а этот мелкий клоп везде спрятаться может. Также арендовал среднее судно, что доставит заказ на ту станцию, куда я как раз летел. Причем, меня дождаться должны, и я приму груз. За все оплачено сразу, осталось дождаться результата. А как мы ушли в прыжок, я достал дроида-диверсанта из хранилища, инструменты, и скин его еще ломался, и стал проводить ремонт, меняя манипуляторы. А сам ждал, когда судно выдернут из гипера, где будут ждать десяток пиратских рейдеров. Думаю, расстреляют судно с большой дистанции, а потом высадят дроидов на обломки, чтобы добить. Наконец мое судно вышло в системе, конечном пути маршрута. Я один сидел в рубке управления и наблюдал за показаниями систем на пультах. Тут на меня вышел диспетчер, и я ответил модулированным голосом взрослого человека, да и картинку, соответствующую давал. Судно Канти, свободная прописка. Плановый заход, выгрузка товара и пассажиров. Продажа самого судна. Прошу дать маршрут до парковочного места. Приятно, скидываю маршрут до парковки. Принял. Вот и все переговоры. Кстати, судно, что должно было доставить мои заказы, походные дома и бывший военный тяжелый флайер пятого поколения, прошедший конверсию, докупить успел, участника брал, тут стояло, ожидало моего прибытия. Теперь по самому судну, коим я стал владельцем. Ну, пираты не напали, а вот команда решила меня в рабы определить. Капитану бот мой понравился, захотел забрать себе. Пассажиры на борту даже и не поняли, что произошла смена власти, сонник отработал штатно. Потом я взломал эскины, все же вирус справился, и переписал на себя. Само судно прописку «Фронтира» имеет, в государствах Содружества не зарегистрировано. Это вольный торговец. Дальше модернизовал эскины, чтобы могли совершать прыжок, не имея сертифицированного пилота в рубке, а по приказу владельца, меня. При промежуточном выходе, перезапустил эскины и все изменения установились окончательно, дальше судно само ушло в прыжок, двигаясь по заданному маршруту. Вся команда в своих каютах ожидала решения, с отключенными нейросетями. Понятно, на первой же станции, куда мы зашли, высадили одних пассажиров и часть грузов, приняли другой груз и новых пассажиров, деньги-то я получал, и полетели дальше. Вот только без команды, я продал ее работорговцам. Правда, не всю, была там девка-техник, очень эффектная красавица в стиле девушка-вамп, бывшая любовница Старпома. Она согласилась отработать свою свободу в постели, так что с такой любовницей, а она очень старалась, сам полет проходил быстро и увлеченно. Еще на борту в команде было 8 рабов, специалистов разного уровня. Я их отпустил на той же станции, дав по 1000 кредитов.